Глава 6. «Хорошего дня, милый!» Потянула я его за пиджак и поцеловала в губы. «Может, я тебе нужна больше, чем мне выходной?» «Нет, тебе нужен отдых. Я сам сегодня разберусь», — отрезал он. «Ладно, только не рычи так на Анну, а то убежит скоро от тебя». «Не убежит», — уверенно заявил он. «Она за твои выходные получает больше, чем если бы работала на постоянной основе где-то еще». «Тогда удачи», — сказала я и снова потянулась за поцелуем. «Детей заберешь сама из сада?» «Конечно, не беспокойся». «Хорошо, тогда пока». Он чмокнул меня в макушку и взял портфель с документами. Вышел на улицу. Вскоре машина Марата покинула территорию дома. Я же расслабленно села в плетеное кресло на нашей террасе, чтобы выпить кофе с тостами, никуда не торопясь. Детей отвезла в сад няня с водителем. Я могу расслабиться и заняться своими делами. Прошло около недели. Наша жизнь потекла своим чередом. Марат рассказал мне об истинном положении дел на фирме. Изоляция и новые санкции сильно подкосили его. Все очень серьезно, еще серьезнее, чем я думала. Я старалась не ругаться с ним на предмет того, что он пытался от меня это утаить. Я понимала, что он в первую очередь хотел уберечь меня от нервов и потрясений, да и помочь я ничем ему особенно не могла. Но ведь рано или поздно все равно пришлось бы признаться. Я просто выслушала и сказала, что буду поддерживать его. И даже если у него не станет денег вовсе, не брошу его. Для меня его деньги вовсе не главное. Важно, что мы оба здоровы, что здоровы наши дети. А значит, и работу другую найдем. Может быть, сможем организовать со временем другой бизнес. С опытом и связями Марата это сделать не так уж трудно. Вопрос только в финансах, но это дело времени. Все приложится. Главное – держаться друг за друга. После неторопливого завтрака, похожего на релакс и медитацию, отправилась на фитнес и в бассейн. Снова ощутила на месте свои мышцы. После результативной тренировки приняла душ и наведалась в салон красоты. Привела в порядок волосы и сделала их немного светлее, ближе к цвету шоколада. С моей бледной кожей и большими карими глазами смотрелось очень красиво. Небольшой шопинг тоже поднял настроение. Дома не выдержала и нацепила купленный комплект кружевного белья. Разглядывала его в зеркале. Красиво, сексуально и просто сногсшибательно. После вторых родов я уже успела привести в порядок фигуру, и кружевное белье смотрелось на мне просто потрясно. Я, конечно, не ценитель женской красоты, но мне кажется, что, увидев меня вечером в этом белье, Марат просто упадет в обморок. А потом очнется, подхватит меня на руки и отнесет в спальню. Чтобы там... Звонок в дверь прервал мои размышления. Звук звонка выводился и на второй этаж. Нахмурилась и принялась надевать на себя халат. И кого там так не вовремя принесло? «Марк», — обалдело произнесла я, когда открыла дверь. «Привет», — сказал он. «Пока», — ответила я и попыталась закрыть дверь. «Подожди». Марк не дал закрыть мне ее, всунув ботинок между дверью и косяком. «Есть важный разговор». «Да мне не о чем с тобой говорить. Убери ботинок». «Лина, надо поговорить», — настырничал он и теперь еще и рукой мешал закрывать дверь. «Я не буду с тобой разговаривать!» Зло кинула я ему в лицо. «Проваливай отсюда! У меня из-за тебя опять проблемы будут! Как тебя вообще на территорию пропустили, не пойму!» «Это не важно сейчас!» Стоял на своем Марк и просто вырвал дверь из моих рук. Он сильнее меня. Дверная ручка выскользнула из моих пальцев. Мне пришлось отступить назад, чтобы мы не стояли слишком близко. «Ну и чё ты заперся? Кто тебя звал?» Спросила я. Меня захлестнул гнев. Как я могла раньше думать, что люблю его? Как могла его жалеть и чувствовать себя виноватой? Он и волоска на голове Марата не стоит. Надо было бросить его еще тогда, без сожаления. «Это действительно важно. Я не шучу», — высказался Марк. «Это касается Марата». «В чем дело?» Рядом с нами оказался один из охранников дома. Видимо, он заметил по камерам, что Марка я не пускала, но он все равно вошел. Он вынул пистолет и направил его на Марка. Внутри меня все похолодело. Я знаю, что если мой бывший жених сейчас начнет упорствовать, то охранник может принять меры. «Отойдите на безопасное расстояние». «Я могу вообще уйти», — сказал Марк мне, игнорируя охранника. «Только тогда твой муж утонет окончательно». «Ты же его и топишь, Марк!» — вскипела я. «Нет, Лина», — покачал он головой. «Сейчас я владею информацией, которой не владеет Марат». «Почему ты не скажешь эту информацию ему?» «Потому что я скажу ее только тебе. Убирай свою охрану Или твой муж уже завтра проснется бомжом. «Давай позвоним Марату», — предложила я. «Нет», — покачал головой Марк. «Только конфиденциальный разговор или ничего. Убирай своего бугая». «Почему Марат не знает то, что ты мне хочешь сказать?» «Потому что я общался с тем, кто хочет его утопить. Марат не знает, с какой стороны сейчас будет нанесен удар». Я застыла на месте, не зная, как поступить. Приняла решение и отступила еще на несколько шагов. «Пропустите его», — сказала охранник. Парень секьюрити неуверенно переводил взгляд с меня на Марка. «Вы уверены?» «Я уверена», — ответила я. «Идите». Думаю, что Марк, зная, что за нами наблюдают, не станет ничего делать. Охранник ушел, а я повернулась к младшему брату своего мужа. «У тебя 5 минут». Марк подошел чуть ближе и стал рассказывать, как один из партнеров решил подставить Марата. Сейчас такие действия могут стать фатальным для его бизнеса. Я просто осела в кресло в гостиной, пока все это слушала. К сожалению, все очень похоже на правду. Вот только мотивов бывшего жениха я не понимаю. С чего вдруг он решил нам помогать? «А почему ты мне это решил рассказать?» «Хочу помочь», — отозвался он. Марк так и стоял посреди гостиной. «Марату? Не верю», — отрицательно покачала я головой. «Тебе, Лин», — ответил он. Мне стало душно и тяжело дышать. Голова закружилась. Все это слишком больно. Близкие люди подводят и подставляют моего мужа нас обоих. Марат не может потерять этот бизнес. Но и Марк явно что-то потребует взамен за информацию. «Лин, плохо, да?» — спросил он и открыл бутылку с водой. Протянул ее мне. «Ну-ка, выпей. Легче станет. Давай, давай». Пить действительно хотелось. Я осушила чуть ли не половину небольшой бутылки. «Ты увидишь, что я прав, но будет поздно». «Марк, если ты не последняя сволочь, давай позвоним Марату», — попросила я его. «Он поймет все лучше». «Нет, Марату я ничего не скажу», — отрезал Марк. «А как тогда?» — потрясла головой. Что-то легче от воды не стало, голова стала кружиться еще сильнее, а тело словно наливалось свинцом. «Я скажу, кто и что сделает, только тебе», — остановил на мне взгляд Марк. «Я докажу тебе, что прав. Принеси последний договор». «Какой договор?» «С поставщиками. Вы не так давно заключили крупную сделку и считали ее спасением для вас». «А ты откуда знаешь про него?» «Я все знаю, милая. Неси. Никакой сверхсекретной информации в нем нет. Я знаю всех, кто работает с твоим мужем, и укажу фамилии». Бутылка с водой так и осталась у меня в руке. Я отпила еще, но становилось все хуже. Неужели это все нервы? Я посидела растерянно в кресле еще немного и решила подняться наверх. Пока шла по ступенькам, преодолеть которые мне казалось тяжелее обычного, все думала, как быть. Звонила Марату несколько раз, тихо матерясь про себя. «Ну возьми же трубку, черт тебя подери! Это важно!» Гудок, 10 гудков, повторный дозвон. Все без ответа. Видимо, какое-то совещание опять. А на совещании он никогда не отвечает. Дошла до кабинета и нашла в папке нужную копию договора. На всякий случай храним копию дома, чтобы я, если на выходном, могла подсказать и помочь по поводу заключенных сделок. Взяла копию с собой и стала спускаться обратно. Спускаться было еще тяжелее, чем подниматься. Спустилась и вручила контракт Марку. «Слушай, я как-то себя очень плохо чувствую», — сказала я ему. «Ты поговори все-таки с братом, если ты, конечно, действительно хочешь помочь». «Так я и думал», — сказал он, бегло изучив документы, пока я снова упала в кресло. «Именно этот человек тут и указан, и вам нужно его опасаться. Я случайно в курсе его махинаций». «Ну так говори, кто?» — пыталась сосредоточиться я, но мысли куда-то уползали. Марк отложил документы и уставился на меня. «Я скажу, только если ты сделаешь кое-что и для меня». «Что ты хочешь?» — устало спросила я, из последних сил собирая мысли. «Да что со мной такое?» Марк подошел ближе и поднял меня за руку, притянув к себе. «Тебя, ангел». «Ты с ума сошел?» Язык, как и тело, стал совсем плохо слушаться. Мне неприятны его руки на моей талии, но я просто физически не способна поднять руки и оттолкнуть его, хотя очень хочется. Это как бег во сне или в воде. Стараешься изо всех сил, но ничего не получается». Все, что я могла делать, это слабо упираться в его грудь и как овечка идти за ним, увлекаемая к дивану. «Один секс, и я тебе все расскажу», — говорил он мне на ухо, забираясь руками под мой не самый длинный халат. «Нет», — — ответила я, удерживая разум из последних сил, но тот словно ускользал от меня. Образы становились нечеткими, а голоса, мой и его, словно звучали из бочки. Сил не было сопротивляться. Просто не было. Как и думать. «Какая же ты красивая!» — говорил он мне, развязывая пояс халата и распахивая его. Мне хотелось убрать его руки, закричать, позвать охрану, но я просто не могла. Меня словно обездвижило. Я превратилась в какую-то абсолютно спокойную амебу, которой совершенно наплевать, что с ней делают. «Какое белье!» — скользил он по мне своими лапами, завалив на диван. Противно. Ну, все, что я могла в ответ, лишь слабо упираться в его грудь и смотреть. «Когда-то ты покупала такое для меня». Он мял мое тело, а я ничего не могла с этим поделать. Реакции словно стали заторможенные. «Лина!» «Марк! Нет! Марк!» Халат он стянул с меня, и я обязательно залепила бы ему по роже за это, но сегодня я ощущала такой упадок сил, что ни на что не была способна. По моим щекам бежали слезы. От чувства мерзости, от беспомощности. Мои тихие мольбы он не слушал. Мое мягкое сопротивление легко преодолевал. Мужчина все еще больше напирал, чувствуя свою безнаказанность. Я словно в какой-то туман выпала. Он снимал с меня бюстгальтер, а я до конца этого не понимала. Осталась обнаженной по пояс, но даже прикрывалась с трудом. Руки не поднимались. «Марк, пожалуйста, что ты наделал? Оставь, уйди», — просила я, глотая слезы, чувствуя себя бесконечно обреченной. «Что со мной вдруг произошло? Я впала в апатию. Я не могу сопротивляться. Я не могу даже просто думать. Ты убьешь меня». «Ангел», — говорил он, вбирая мои соски в себя. «Я все так же могу сходить по тебе с ума. Даже не думал». Только и могла выдать я, изо всех сил упираясь в его плечи. Это все, что я могла сделать в эту минуту. Когда его рука оказалась в моих трусиках и пальцы коснулись клитора, я невольно выдохнула и прогнулась в спине. И застонала против воли. Тело не слушалось и словно жило своей жизнью. Когда-то Марк был моим мужчиной, не таким уж плохим любовником, и мой разум в тумане вдруг отозвался. Он целовал мою грудь и массировал клитор, пока я лежала на диване. Я стонала в ответ, понимая, что все неправильно. Но остановить это мне мешал мой словно пьяный разум. Как прийти в себя? Я просто не знала. «Ебать!» — услышала я сквозь туман и дернулась. «Я охуею с этого зоопарка!» «Марат, боже, он видит меня такой? Я не хочу, чтобы все было так. Но я ничего не могла сделать. Ну почему так?» Мой воспаленный мозг работал как мог. И кричал, кричал, кричал. Но слышала его только я одна. А в слова облачить мысли не могла. Словно предприняла попытки высвободиться, но они стухли тут же. Тело не слушалось. Разум мой меня не слышал. Тяжелое тело с меня стащили. Я поднялась и села. Встать уже не смогла. Я беспомощно крутила головой, пытаясь вернуться в себя. Все доносилось, словно из бутылки. «Ты сегодня рано, брат», — говорил Марк, стараясь увернуться от ударов. «Мы тебя ждали позже. Блять!» Мой муж лупил, что было мочи. Мне было очень страшно. Я вжалась в диван, осознавая, что даже на помощь не могу позвать никого. Марк и Марат дрались. Так дрались, что их прибежала разнимать охрана, увидевшая потасовку по камерам или услышавшая нездоровую возню. Такой трехэтажный мат давно я не слышала. Да и, в общем-то, мне было тогда просто неважно это. Это как-то не достигало моего сознания, не способно было проникнуть в мой ослабленный вдруг мозг. Он будто размяк или опух. Полы халата я прикрыла, но все было тщетно. Он все видел. Видел, как я с голой грудью и с рукой Марка у себя в трусах извивалась под ним. Хуже просто невозможно придумать. Да я сейчас и вообще думать не могу. Марка подняли с пола. Лицо разбито, как и у Марата. Но Марат твердо стоял, широко расставив ноги посреди гостиной, а Марка уносили. Марат бил его так, что еще немного, и охрана бы просто не успела. Он убил бы своего младшего брата. И опять из-за меня. Марка вынесли под руки на улицу. Мы остались в гостиной вдвоем, побитый, злой, разбитый морально Марат и я в перекошенном халате. «Марат!»